Глава 5. Сладкую тишину нарушил телефонный звонок. Рита хотела бы проигнорировать его, но сигнал был слишком громким и настойчивым. По привычке, потянувшись к тумбочке возле дивана, где она обычно оставляла смартфон на ночь, девушка лишь рассекла рукой воздух. Тумбочки не было, да и сама Рита находилась не в своей постели, а на чужом, хотя и неплохо знакомом диване. В доме Ковалевского. Женя все еще мирно посапывал рядом. Рите не потребовалось много времени, чтобы вспомнить о произошедшем. Такое она не могла забыть. Это слишком серьезно и важно. Он первый и единственный во всем. Ее первый парень, ее первая любовь, а теперь ее первый мужчина. В эту ночь она позволила ему все. Ведь всегда хотела только с ним. После разрыва с Ковалевским долгое время Рита просто не могла смотреть на других парней, не говоря уже об отношениях. Попытки впустить кого-то в свою жизнь она сама же обрывала. Стоило молодому человеку зайти хоть на шаг дальше невинных поцелуев. Ничего серьезного за эти 5 лет не получилось. Нет. Она не ждала, что Женя вернется, но она и не любила никого больше. Никакого раскаяния не было, как и желание списать случившееся на воздействие праздника. Рита спокойно могла бы вчера поехать домой, если бы хотела. Подумаешь, Женя пригласил ее к себе. Подумаешь, его родители уехали в Москву на неделю. И им никто не помешает. Но единственный аргумент Рыжовой о том, что дважды в одну реку не войдешь, рассыпался на кусочки после ответа Жени. «Мы не река. Мы океан». Он едва не сошел с ума, когда Рита рассказала ему все. Призналась, что никто не был с ней. Он не мог поверить, что эта девушка только для него. Подумал, что не заслуживает ее после того, что сделал в прошлом. Но Рыжик, только его Рыжик, такая нежная, такая трогательная, такая желанная. Мы не река, мы океан. И они зашли в этот океан во время шторма. Качались на волнах, отчаянно хватали ртом воздух, бросались на берег, чтобы потом с разбега уйти под воду с головой. Рита отыскала глазами свою сумку, поднялась, забрала телефон и ушла на кухню. Звонил начальник. И более того, уже не первый раз. Ей потребовалось собрать мысли в кучу, чтобы понять, почему шеф звонит в 9 утра в воскресенье. Ведь у них сегодня по плану было открытие детского фестиваля. Накосячить она просто не могла, не имела права. За 1,5 года работы Рита показала себя с лучшей стороны и недавно отважилась поговорить с шефом о своей мечте. Ей хотелось открыть студию на базе спортивной школы, где для детей бесплатно проводили бы мастер-классы по различным видам спорта, помогая выбрать, чем заняться, в какую секцию записаться в итоге. И начальник обещал помочь, но только если Рита докажет, что ей можно доверить такое. Она спешно перезвонила шефу, который, к счастью, тоже слишком долго спал в это утро. Рыжовой надо было договориться с организаторами фестиваля, чтобы никто не начал церемонию открытия без ее босса, а по дороге на стадион забрать заказанные призы для победителей. Ей срочно нужно было собираться, только прежде подумать, что сказать Жене перед уходом. «Мне было хорошо, как никогда в жизни, но мы не можем быть вместе». А кто сказал, что не могут? Кто так решил? Они 5 лет были скитальцами, ищущими свет в чужих душах. 5 лет пытались забыть, отпустить по-настоящему. Так бывает, что люди созданы только друг для друга. Это, оказывается, именно их случай. Но вновь поверить тому, кто однажды смог от нее отказаться, было выше ее сил. «Рыжик, ты даже из моей постели убегаешь. Вот что с тобой делать?» Женя тихо пробрался на кухню, Рита даже не заметила. Парень облокотился на стол рядом с тем местом, где сидела девушка. «Жень, я сейчас просто оденусь и уйду». Ковалевский вскинул брови и сложил руки на груди. «Не понял. Еще скажи, что это была ошибка, и ты жалеешь об этом». «Нет, не жалею». Рита невольно потянулась к Жене. И для парня этот порыв не остался незамеченным. Он тут же взял ее за руку. «Этот разговор явно не на одну минуту, а у меня и полминуты нет». «Ты вот так просто уйдешь?» «Жень, у меня работа сегодня, и любой косяк поставит крест на моей мечте». Она высвободила руку и помчалась одеваться, разговаривая на ходу. «Давай так, мне сейчас не до этого всего, но когда я соберусь с мыслями, я сама к тебе приду, окей?» Сказать, что Женя обалдел от такого, ничего не сказать. В эту минуту он не узнавал Риту и, кажется, был готов поверить ее словам. «Теперь Маргарита Дмитриевна, а не Рыжик. Тебя отвезти?» — предложил он ей. «Нет, спасибо, я сама справлюсь», — очеканила Рита, уже обуваясь. «Я вообще привыкла все делать сама. Ладно, увидимся». Она даже не посмотрела на него напоследок, хотя ей безумно хотелось. Но не сегодня, точно не сегодня. После всего случившегося Женя почувствовал острую необходимость с кем-то поговорить, потому что оставаться наедине с собственными мыслями было невозможно. Сначала он подумал об Антоне, но вспомнил, что друг дольше оставался на вчерашней тусовке, а значит, сегодня вполне мог отсыпаться до обеда. Поэтому Женя поехал к старшему брату, который уже бодрствовал, судя по статусу в сети. Артём, вернувшийся после учебы в родной город, сразу же решил жить отдельно и снял квартиру. Чуть позже родители помогли ему приобрести собственное жилье, и уже несколько лет Тёма жил в просторной однушке, которую переделал под студию. Парень совсем не удивился появлению на пороге младшего брата, как будто предчувствовал, что Женя приедет. Открыв дверь, Артём сразу же плюхнулся обратно в кресло и поставил на колени ноутбук. «Ты работаешь даже на выходных?» — спросил Женя, наблюдая за братом. «Еще чего, и без того есть чем заняться», — ответил Артём, не отрываясь от экрана. «И чем же ты занят?» «Через 5 минут покажу». «Сделай нам пока кофе», — раз приехал. Женя закатил глаза, но понял, что спорить бесполезно. Он по опыту знал, что в холодильнике у брата может быть пустота, но запас кофе всегда найдется. «Слушай, меня тут какая-то дамочка решила залайкать. Я уж не знаю, куда от ее внимания бежать», — с ухмылкой сообщил Артём. «С тех пор, как наш папочка стал депутатом, девчонки как с цепи сорвались. До тебя тоже докатывает волна популярности. Временами бывает. Если бы существовал локальный Форбас, нас бы взяли на обложку. А что, молодые, красивые, богатые наследники? Ага, и от скромности не умрут». Решив не разодоривать брата, Женя действительно занялся кофе. Артём, как и планировал, за это время закончил свои дела. Он перетащил ноут на то пространство, которое в обычной квартире считается кухней, и поставил на стол. «Я гений. Смотри, что сделал», — обратился он к Жене. «Это что, Катя?» С экрана на парней действительно смотрела Катя. Только не с фотографии, а с картинки. Портрет девушки был обработан, словно нарисован необычными красками, но все равно оставался крайне узнаваемым. «Да, я тут немного побыл волшебником и сделал Катюшу принцессой. Красотка, правда? Вот скажи мне, ты детство и художественную школу вспомнил?» — недоумевал Женя. «Тебе зачем это все?» «Спокойно». Артём лениво потянулся за кружкой с кофе. «Все будет красиво и продумано. Сегодня я покажу этой милашке, какой вижу ее. А вторая часть этого сюрприза будет чуть позже. Она просто не сможет отказаться от свидания. Рано или поздно согласится. Завидую тебе. Ты всегда знаешь, чего хочешь. И получаешь это. Вот ты знал, что не будешь работать у отца. И не изменил своему выбору. Знаешь, какая женщина нужна. Все. Дубинка и пещера. А зачем усложнять? В жизни и без того полно сложностей. А когда я в чем-то уверен, то просто гну свою линию. Жаль, что я не такой. Мелкий. А что не так у тебя? А? Учился где хотел. Да еще и в футбольную сборную универа без блата пролез. Работаешь кем хотел. На карьерную лестницу взбираешься. Маленькими шажочками. Тём, ты чувствуешь себя счастливым? Что за вопросы? Живу на свете 29 лет. И представь себе, еще не надоело. А у меня день сурка, честное слово. Тебе сколько лет? Удивленно посмотрел на него Артём. Что-то ты рано устал от жизни. Просто в этой жизни нет самого главного. Кто-то соскучился по романтическим приключениям? А как же, не нужны мне эти бабы, я карьеру строю. Брат, я запутался, что мне нужно? Подавленным голосом сказал Женя. А то, что было вчера, меня просто добило. Глаза Артёма моментально округлились. А что было вчера? Если говорить точнее, то сегодня. Ночью. Ха, красавчик. Артём подмигнул младшему брату. И кого же ты соблазнил? Риту. Да чтоб не лопнуть. Артём чуть не подавился кофе. Ты со своей бывшей? Спустя 5 лет? Бро, я поражен. И это мягко сказано. Очень мягко. Но раз ты приехал ко мне живым, выходит, Ритка тебя с утра не убила. Что? Не ржавеют старые чувства? Выходит, наши не поржавели. Да, братишка. Тебе реально надо разобраться, что с тобой происходит. А ты в это время будешь покорять Катькины бастионы? Ты бы порадовался за меня. Я впервые в жизни ради девушки хочу что-то стоящее сделать. Ты про картинку из иллюстратора? Это только один шаг, а у меня уже целый план в голове. Не завидую Катьке, но у нее намечается веселое время. Они с Риткой еще посоревнуются. У кого веселее? Да? На этих словах Артём начал собираться. Поедешь со мной? Куда? Буду организовывать первый раунд покорения Катюши. После этой ночи Рита, наоборот, не была готова обсуждать случившееся даже с лучшей подругой. Катя позвонила ей, чтобы узнать, чем закончился побег с Женей. Но Рита пообещала рассказать все на следующий день. Девушки договорились о встрече, а этот день Катя решила провести в кругу семьи. Сидя на кухне за столом, она обсуждала с родителями, как изменились ее одноклассники за 5 лет. Странный шум за окном она расслышала не сразу и долго не могла понять, что происходит. Выйдя на балкон, Катя буквально в 1,5 метрах от стекла увидела квадрокоптер, к которому был привязан конверт. В голове возникла целая вереница вопросов. Опять школьники страдают фигней. Нет, они бы не привязывали никакого конверта. Почему выбрано именно их окно? Неужели кто-то может общаться таким странным образом? Что за шпионские приколы? Катя открыла окно и наклонилась вниз, надеясь рассмотреть того, кто затеял непонятную игру. Она заметила его сразу. Артём, а это был именно он, одарил Катю своей самой очаровательной улыбкой и помахал ей рукой. На лице Кати за несколько секунд отразился едва ли не десяток эмоций. От удивления до негодования. И в конце концов, интереса. Ведь заморочился же этот парень на что-то оригинальное. Артём продолжил управлять коптером, позволив аппарату подлететь максимально близко к Кате. Девушка протянула руку и аккуратно отвязала конверт. Показала Артёму, что добралась до его таинственного подарка. Еще минуту Катя разглядывала парня. который всячески привлекал к себе внимание. Размахивал руками, посылал воздушные поцелуи, играл бровями. Мог бы и сказать что-нибудь. Конечно, услышали бы все соседи, но это не беда. Однако он молчал, выжидая, когда же уже девушка вскроет конверт. Катя же захотела обломать Артема, поэтому молча закрыла окно и ушла с балкона. Женя, наблюдавший эту картину из припаркованной рядом машины, смеялся почти до слез. Он не помнил, чтобы девушки не удостаивали брата даже улыбкой. А тут Артем еще и приложил усилия, чтобы удивить. Выпросил квадрокоптер у друга, но никакой достойной реакции не получил. Казалось, идея с летающим аппаратом появилась в голове Артема еще в тот момент, когда Женя подвозил Катю до дома после случайной встречи на вокзале. Ковалевский-старший тогда спросил у девушки, куда выходят окна ее квартиры, а Катя указала на зашторенный балкон на третьем этаже. Проблем с памятью у Артема не было, и сегодня он без труда направил коптер к нужным окнам. Конечно, Тёма хотел увидеть реакцию Кати на его сюрприз, но не удивился, когда девушка скрылась из вида, так и не оценив содержимое конверта. «Поздравляю!» — ехидно произнес Женя, как только Артём вернулся в машину. «Сегодня у тебя дебют. Девчонка не поплыла при виде тебя. Мелкий, не беси меня. Это только начало. Правда, до следующего хода в моей шахматной партии потребовалась помощь. Чья? Отца». Артём заметил удивленное выражение лица Жени. «Да мне просто очень нужна книга, которая еще не вышла в продажу. Я тут узнал, что эта девочка хочет новую книжку. И расстроился, что не тебя? О боже! И в кого ты только вырос таким пошляком? Короче, книга новая, только что опубликована. Ее еще нет в продаже. Автор разыгрывает в своем блоге в соцсети несколько экземпляров. Катя участвует в розыгрыше». «Собственно, я так и узнал об этом. И мне без помощи папы не обойтись. Он сделал предзаказ. Книгу привезут уже завтра». «Тёмыч, да ты прям Шерлок Холмс на минималках. У тебя целая стратегия. А мне что с Ритой делать? А ты подумай, как научить ее снова доверять тебе. Для начала поговорите нормально, по-человечески». «Без ваших обычных прибабахов. Мы без них не умеем». «Да уж, два сапога пара», — с едва заметной улыбкой хмыкнул Артём. «Но вообще я голосую за Ритульку. Тебя же никому другому исплавить-то не получится».